куриные котлеты с морковью и рисовой кашей. На две порции 400 граммов куриного филе, одна морковь, два ломтика белого хлеба, полстакана молока, одно яйцо, оливковое масло, соль, один стакан риса. Белый хлеб замочить в молоке. Куриное филе порезать и пропустить через мясорубку. Еще раз пропустить фарш через мясорубку вместе с замоченным в молоке батоном. Добавить яйцо. Морковь помыть, почистить, натереть на мелкой терке, добавить к фаршу. Фарш вымешать, посолить, сформовать котлеты. Готовить на смазанной оливковым маслом решетке на пару 30 минут. Рис промыть, перебрать, сварить в кипящей подсоленной воде до готовности, протереть через сито. Подать вместе с куриными котлетами.